в Будленде, маленьком городке близ Сакраменто. Представьте себе, он работал на молочной ферме, принадлежащей семье Моррис, родственника моего Чарльза. Рассказываю все это так подробно, чтобы вы поняли, как трудно началось мое путешествие и как мал и узок мир, в котором мы живем. Сокращу свой рассказ о моем пребывании в Норвегии до нескольких строчек. Я встретилась с родственниками моей мамы. Они принимали меня по-царски и перекормили чуть не до смерти. Я записала каждое имя и зафиксировала в уме каждый рассказ, чтобы потом рассказать маме. А теперь представьте себе, какой была наша встреча в Санта-Крус. Я очень спешила попасть домой к Рождеству. Из Тронхейма я попала в Берген, а от Бергена до Гуля пересекла Северное море в один из худших штормов этого сезона. Увы, мое путешествие на Йомимару не отучило меня от морской болезни. Наш переход длился почти 50 часов, и ни разу я не вышла из кают. В Англии я пробыла совсем немного. Пуганая ворона куста боится. Вот почему, собираясь преодолеть на пароме узкий пролив, разделяющий Англию и Францию, я наглоталась таблеток от морской болезни. Но Ла-Манш был тих, как мельничная заводь. В Париже я встретилась к своей большой радости с доктором Эверсолом, который успел вернуться из Выборга в Европу, чтобы заменить Олдса. Теперь Эверсол возглавил европейский отдел Красного Креста, ему присвоили звание полковника, с чем я его и поздравила. Эверсол предложил мне отправиться в Америку не из Бордо, а из Италии. «Вы потеряете не так много времени», — сказал он мне, — «зато увидите много интересного». Я села на французский лайнер в Марселе и сразу вспомнила нашего мальчика, Федю Кузовкову, его собаку. Ведь сюда, в Марсель, его увез из Бреста отец. Но найти их адрес оказалось невозможным. Видимо, они уже далеко от Франции. Мы остановились в Неаполе. Я видела дымящийся Везувий и провела целое утро в Помпеи. С тремя спутницами с парохода я съездила в Соренто. На этот раз мы не любовались красотами Италии, а ходили по магазинам для покупки белья. Мне сказали, что здесь находится дом Энрико Карузо. Я хотела посетить его и напомнить, как он поднялся по ступенькам у входа в дом, где мы жили во время землетрясения в Сан-Франциско. Но мне сказали, что Карузо болен. Следующая остановка нашего парохода была в Сицилии. Мы насладились живописным Палермо, его маленькими раскрашенными двухколесными повозками, в которых сидели красиво одетые девушки. Все это чудесно и величественно. Но за все время моего путешествия самой величественной была статуя свободы, когда наш лайнер вошел в гавань Нью-Йорка. Мне кажется, каждому следовало бы пожить хотя бы несколько месяцев вдалеке, чтобы понять, как дорога Родина. Еще один горизонт в моей жизни исчез из виду. Каким будет следующий, уважающий вас, Ханна? Райли Аллен отложил письмо. Прекрасно, что Ханна успела столько увидеть на пути домой, — подумал он. Теперь нет сомнений, что она встретит Рождество вместе с детьми и мужем. В следующий день он решил еще раз прочесть несколько последних строчек письма. Слова о статуе свободы и о радости возвращения на родину много ему сказали. Вот ответ, почему дети так стремятся домой, в Петроград. Глава 27. Письма. 2,5 года, 30 месяцев детская колония живет в условиях походного быта. Легкие, сколоченные из досок домики на Урале, казармы Владивостока, Сан-Франциско и Нью-Йорка, глубокие и лишенные солнечного света пароходные трюмы. Спартанская жизнь нисколько не пугает ребят. Неудобство быта ничто по сравнению с муками голода. Но вдруг все изменилось. Комнаты на 3-4 человека вместо железных трапов мраморной лестницы, стены зала, расписанные известными художниками, покрытые паркетом и линолеумом полы, привезенные из Италии печные изразцы, царские хоромы. Но финны, которые пекут им хлеб, рассказывают о русском городе, где дети ложатся спать голодными, а ведь это их братья и сестры. Не потому ли колонистов стало раздражать роскошь, как и бюст Александра Третьего, стоящий в сквере на гранитном постаменте? И вот под покровом ночи мальчишки, окружив бюст самодерца, справили у его пьедестала малую нужду. Старик Финн, смотревший за санаторием, пожаловался Барлу Брэмхоллу. Брэмхолл собрал мальчишек. «Поступок мерзкий», — сказал он, морщится. «Здесь санаторий, где соблюдается особая гигиена. Рядом с вами 400 женщин, ваши подруги, сестры, воспитательницы». Он остановился, раздумывая, как лучше выразить свою мысль. «Я понимаю этот поступок», — выразил ваше отношение к русскому царю. «Но почему это не сделать иначе?» «А как иначе?» — спросил Костя, младший брат Леонида Якобсона. «Если вам не угоден этот человек, вернее его изображение, пройдите мимо, не кладите цветы. У нас в Америке, да и в Европе, к монументам и скульптуре относятся бережно. Это память о прошлом, об истории страны, которая никогда не бывает простой. Если все рушить и поганить, что же это получается? Все памятники превратить в отхожее место?» «Отца Александра III убили революционеры», — сказал Павел Васильев, собрав на лбу сердитые складки. «И сделают, между прочим, брат Ленина, и звали его тоже Александр. Вот видите, к чему приводит нетерпимость. Выходит, не надо убивать царя, даже если он узурпатор. Откуда ты узнал это слово? От учителя истории. Это он вас учил вместе? Да, все эксплуататоры заслуживают наказания. Разве не так, мистер Брэмхолл? Такой большой и сильный. Если вас кто-то обидит, неужели подставите другую щеку? Наверное, дам сдачи, но оружие не применю. Я верующий человек. Нет худшего греха, чем убийство». Вечером Брэмхолл рассказал Алену о своем разговоре с колонистами. «Все правильно», — согласился Ален. «Так и надо было им сказать. Но я бы вот еще что напомнил. Большевики убили и последнего царя Николая II, сына Александра III, и царевич не пощадили, маленького мальчика, к тому же калеку. Мог ли думать в эту минуту Брэмхолл, что и он, и жена его тоже погибнут от руки убийцы, но случится это десятилетия спустя? С готовностью отпустив Хану Кэмпбелл и даже настояв, чтобы она поторопилась с отъездом, иначе и не поспеть к рождественским праздникам, Райли Аллен понял, кого лишилась колония. Сейчас, в отсутствии своей помощницы, он в полной мере оценил трудолюбие и талант этой женщины, умевшей войти во всякое дело и найти ключ к сердцу ребенка. Теперь на плечи Брэмхолла легло куда больше забот. Хотя, эта мысль не раз приходила Райли в голову, двухметровый баррел способен вынести любую поклажу. Рейс Йомимару продлился ровно 90 дней. Пароход покинул Владивосток 13 июля, а в Коивисто пришел 13 октября. А как долго пробудет колония в Финляндии, этого никто не знает. Поэтому решено. В санатории будет поддерживаться прежний порядок, такой же строгий, как в море. Вовремя вставать и ложиться, у каждого свои обязанности. Венгры и австрийцы уже отпущены по домам, их заменят старшие мальчики. Главная забота — заготовка дров. Средние мальчики будут топить печи, а девочки станут помогать на кухне и в столовой, купать малышей, мыть полы в длиннющих коридорах главного корпуса. Нельзя отставать и в учебе. В школах Петрограда уж начались занятия, и, конечно, досуг.